Кто знает? Может быть, барышня ваша сделается богатой, счастливой, любимой? — О, — проговорила Гертруда дрожащим от волнения голосом, — Господь будет правосуден и милостив, если сделает это. — Может быть, и сделает, — отвечал Бастиен, и потом прибавил с таинственным видом, понизив голос. — Вы видели молодого человека, что был здесь вчера вечером? — Да, — сказала Гертруда, — красивый и деликатный, как принц какой-нибудь. «Это граф Арман де Кергац!» «А-а-а!» — радостно проговорила старуха. «У него 600 ливров дохода!» Гертруда вздохнула. «Это слишком много!» — сказала она. «Чересчур много!» «Почему же, Гертруда?» «Потому что такой богатый человек не полюбит такой бедной девушки, как моя барышня!» «Ошибаетесь, Гертруда! Он уже полюбил ее!» Старуха едва не вскрикнула от радости. «Да», — продолжал Бастиен, — «он любит ее, любит безумно». Гертруда покраснела, лицо ее выражало ужас. «Господин капитан», — спросила она, — «вы не обманываете меня?» «Мне обманывать вас, Гертруда?» «Я говорю в том смысле, что если граф любит мою барышню, как любит богатые люди девушек бедных?» «Гертруда!» — вскричал Бастиен, поняв внезапное недоверие старухи. «Ах!» — воскликнула она. «Я ведь заменила ей мать и должна беречь ее, как сокровище. Я скорее умру. Меня надо изрубить в куски, прежде чем мужчина дойдет до нее, не как муж». «Успокойтесь, Гертруда! Граф де Кергац — дворянин, он не обольщает молодых девушек. Он любит вашу барышню и хочет на ней жениться». «Ах, слава Богу!» — радостно проговорила Гертруда. «Теперь нам можно толковать». «Нам нужно сговориться, Гертруда», — продолжал Бастиен. «Я люблю графа столько же, как вы любите свою барышню, и я хочу, чтобы он был счастлив». «Что ж я должна делать, капитан?» «Помогать мне, дать понять своей барышне, что не век же вы будете с ней, что придет время, когда ей нужен будет покровитель, муж, и при этом случае упомянуть о графе де Кергац». «Будьте спокойны», — отвечала Гертруда с ребяческой радостью. И действительно, Гертруда исполнила возложенную на нее обязанность с той дипломатией сердца, которая делает сильными и разумными даже самые неразвитые натуры. Жанну душила ее тайна, и она призналась Гертруде, что любит Армана. Добрая старуха залилась радостными слезами при мысли, что ее молодая хозяйка скоро выйдет из этих противных каморок в прекрасный отель, где у нее будут лошади, экипажи и богатая обстановка. Воображение Гертруды развивались уже самые веселые картины будущего. Жанна не видела Армана целый день. Он разыскивал имена чиновников различных министерств, чтобы узнать, кто из них женился в тот год, который означен был в полученной им справке. Но вечером около 9 часов он снова пришел к Жанне. Короткость достигается очень скоро между любящими сердцами. Арман рискнул на признание, и Жанна покраснела очень сильно. Время пролетело быстро. Они даже не заметили, что в ту минуту, как уходил Арман, пробила полночь. «Боже мой, как я счастлива!» — прошептала Жанна, бросаясь в объятия Гертруды после ухода Армана. Ночь прошла для нее в грезах о своем близком счастье. Ей виделась целая долгая жизнь об руку с возлюбленным ее сердца. Она проснулась радостная, улыбающаяся, и день казался ей бесконечно длинным, пока, наконец, около 4 часов раздались на лестнице чьи-то шаги. Сердце ее дрогнуло, когда вслед за тем В квартире Бастиена она услыхала голос Армана.